первое. Очнулся я совсем не там, где потерял сознание. Приходил в себя недолго, но болезненно, будто собирал душу по частям. Затем глубоко вдохнул. И тут кто-то хлестко ударил меня по лицу. Рэй! Нет, я не хотел просыпаться. Мне нравилась та легкость, что сейчас во мне царила. Удар повторился, и куда болезненнее. Рэй! Я еле открыл глаза. Надо мной высился белый потолок, а сам я лежал на больничной кушетке, укрываясь хрусткой свежевыстиранной простыней. В воздухе витали запахи мыла и хлорки. «Рэй!» — снова позвал кто-то. Я повернул голову на голос. На меня смотрел мужчина лет 40 в синей форме военного агента. Мне показалось, что я знаю его. Да, я должен был его знать, но никак не мог вспомнить, кто это. Он хмурился. «Можешь шевелиться?» Я медленно моргнул, чуть приподнял правую руку, потом левую. «Отлично. Теперь скажи что-нибудь». А вот это показалось мне невыполнимым, будто я разучился разговаривать. Опять неторопливо моргнул, так и не разомкнув губ. «Рэй, скажи что-нибудь», — с напором потребовал мужчина. Потом отвернулся, посмотрел в угол комнаты и обратился к кому-то. «Он точно готов?» «Думаю, да», — ответили ему хрипло. «Это моя лучшая работа. После нее мне придется полгода восстанавливаться, но это того стоило. Посмотрите, Тен, как он хорош. Вросся в носителя, как будто там и был». Второй голос мне тоже был знаком, только усталость и безжизненность порядком его исказили. Мужчина в форме снова повернулся ко мне и наклонился ближе. «У тебя есть время до утра. Херрифорд займется тобой, и тебе придется схватывать на лету. Но ты ведь способный, не так ли?» Военный усмехнулся. Затем он покинул комнату, но в углу все еще оставался тот, кого назвали Херрифордом. «Ты помнишь, Рэй?» — послышался его слабый голос. «Помнишь, что с тобой случилось сутки назад?» Бесшумно ступая, он подошел ко мне. Долго изучал мою физиономию, а я не мог отвести взгляда от него самого. Его крупное тело облегал длинный кожаный плащ с поднятым воротником, на голове возвышалась шляпа с широкими полями, лицо скрывала сизая маска без прорезей из тонкой эластичной ткани или... живой кожи? Да, мне показалось на секунду, что она не искусственная, а живая, что маска — это неотъемлемая часть этого существа. Я хотел было вскочить с кровати, но сил не хватило. Все они ушли на то, чтобы приподнять затылок над подушкой и опустить его обратно. «Вставай, вставай!» — кивнул Херрифорд. «У меня нет времени с тобой возиться. Хочу проверить, как ты двигаешься в новом теле». Я не совсем понимал, что несет этот человек. Нет, не так. Я не хотел понимать его. Не хотел. Если я осознаю, что он мне говорит, то вряд ли обрадуюсь. «Вставай!» — повторил Херрифорд. «Вставай, новорожденный!» Он сделал жест рукой в мою сторону, и невидимая сила мгновенно стащила меня с кровати. Вывод напрашивался сам собой, очень неприятный вывод. Херрифорд — адепт Кодо, то есть маг, причем уровнем не ниже Фортис, раз вот так запросто управляет моим телом. Я распластался на полу, кое-как оперся на локти в попытке подняться, и тут увидел свои руки. Совсем другие руки. Тонкие, холеные пальцы, узкие ладони без привычных для меня боевых отметин на костяшках кулаков. Это были руки аристократа, а не уличного бойца. Боже милостивый, что они со мной сделали? В панике я принялся ощупывать лицо, но Херрифорд щелкнул пальцами и меня откинуло на стену. «Хочешь увидеть себя, Рэй?» Говорить я не мог. Голосовые связки не слушались. Я навалился плечом на стену. Передо мной стояло зеркало. Большое. Во весь рост, завешенное черной тканью. Херрифорд снова взмахнул рукой, и ткань соскользнула вниз. Хорошо, что я не мог говорить, иначе бы заорал во всю глотку, ведь в отражении на меня смотрел совсем другой человек. Не я. Это был совсем другой парень. В мятой пижонской одежде, с черными волосами и длинным ровным шрамом на левой стороне шеи, от самого уха и почти до ключицы. Я медленно дотронулся до лица. Отражение сделало то же самое. «Нет». И это был не мой голос. «О, заговорил», — хмыкнул Херрифорд. «Это хорошо. А то я уж подумал, что придется выдавать тебя за немого». Я, не отрываясь, смотрел на себя. Или на него. «Кто он?» И опять этот другой голос, совершенно другой, чужой голос. «Это ты, Рэй», — ответил Херрифорд. «Теперь это ты. Ну а кто этот парень, тебе знать не обязательно. Этого парня уже нет. Есть только ты». Я сглотнул и снова провел дрожащими пальцами по лицу. Отражение чужого человека повторило все мои движения. «Это не я. Это ты, Рэй». Я никак не мог оторвать взгляда от своего отражения, но все же сделал над собой усилие и, наконец, отступил от зеркала, повернулся к Херрифорду. Весь его вид говорил, что ему на меня плевать, он делал свое дело. «Не будем терять время», — сказал он. «Я хочу проверить, насколько быстро ты привыкаешь к новому телу. Посмотрю на твою координацию. Ударь меня». «Что?» Я невольно сделал шаг назад. «Какого черта он от меня требует, когда я еле держусь на ногах, да еще и нахожусь в теле тщедушного паренька с тонкими аристократическими костями и нежной кожей? А еще у меня существенно поменялся угол обзора. Я стал ниже ростом, будто подрезали ноги. Ну и как мне драться?» Херрифорд скинул с себя плащ, оставшись в облегающем костюме из плотного черного материала. На его мускулистом теле я насчитал 4 кобуры. Одну на голени, вторую на плечную, третью на поясе, и, если мне не изменяли глаза, оружие крепилось даже к спине. И из каждой кобуры торчали рукояти армейских револьверов, все они были украшены щечками из слоновой кости. Мало того, левое предплечье Херрифорда обхватывали кожаные зажимы для ножей. Вместе с ножами, конечно. «Ударь меня, Рэй», — снова потребовал Херрифорд. Я машинально отступил еще на шаг, приближаясь к стене с зеркалом. Как драться с человеком, вооруженным до зубов, не имея при этом сил даже стоять прямо? Я смерил противника взглядом, прощупывая его слабые места, если они вообще были. Потом медленно стянул себе галстук и намотал его на правый кулак. «Ну что же, Рэй, вспомни, чему тебя учили темные улицы Лэнсома. Вспомни, как трещали кости твоих соперников во время боев в подвале у Рика. Вспомни, что ты Рэй Питтон, беспризорник, добившийся уважения всего речного квартала только за один апперкот в челюсть, а не какой-то там хрупкий молокосос». Я размял шею, тут же накатило головокружение, но я глубоко вздохнул и устоял на месте, даже не пошатнулся. Пока я готовился, Херрифорд вынул из кобур все свои револьверы и бросил их на кровать, а вот закрепленные к предплечью ножи оставил при себе. «Тебя еще долго ждать?» — спросил он у меня. «Подходи, Рэй, не стесняйся. Иначе...» Договорить я ему не дал. Подскочил и, коротко, не разгибая локтя, ударил противника левой в основание подбородка. По слабой руке пронеслась еле переносимая боль. Кулак онемел. Костяшки противно хрустнули, и тонкая холеная кожа аристократа мгновенно раздралась о маску Херрифорда. А тот даже не шевельнулся, будто я бился со столбом. «Неплохо для начала», — сказал он. «Галстук намотал на правую, а ударил левый. Хитрец!» А потом был его ответ. «Резкий и безжалостный».